Глава 2. Труд – тот самый, который облагораживает. «Кики, что это за бесовский приблуд?» Подруга страшно смутилась и поспешила прикрыть ладони украшения на правой руке, но я уже успела оценить страшненький браслет, криво сплетенный из ниток желтых, оранжевых и черных цветов. «Шархай вчера подарил», — призналась Кики, старательно избегая встречаться со мной взглядом. «И за что же тебе такая прелесть?» Кики печально вздохнула. «Кажется, тигр на меня запал». «Ой!» — не сдержала я эмоций. «Когда ты успела проштрафиться перед всеми кошачьими богами?» «Обучающаяся Верис!» От громоподобного баса преподавателя вздрогнула не только я, но и большая часть ребят, сидящих в аудитории. «Да, профессор Каспо». Я вскочила со стула и настороженно посмотрела в сторону мужчины. Каспо был чистокровным хафлингом. Его макушка заканчивалась где-то в районе моего пупка. Но шутить с мужчиной никто не решался. Недостаток роста преподаватель по разумным расам компенсировал скверным характером и таким громким голосом, что порой, когда он ругал обучающихся и обзывал бездарями, дребезжали стекла в оконных рамах. «О чем я только что говорил, Верис?» — рявкнул Каспо. Я растерянно глянула на доску, прочла тему лекции «Основные виды расы эльфов» и навскидку ответила. «Вы весьма увлекательно рассказывали об основных отличиях ушастых друг от друга». Обычно профессор Каспо невероятно бесился, когда кто-то позволял себе непочтительное обращение типа «хвостатые», «полурослики», «гномы», «зеленые», «ляпни я тупорылые» на теме тролли и их культуры, барабанные перепонки всех присутствующих в классе прочувствовали бы на себе всю мощь легких преподавателя. Но мы обсуждали эльфов. А ключик к сердцу любого хафлинга лежит через пренебрежительное отношение к эльфам. «Ушастых?» — спокойно повторил он. «Верис, я попросил бы не употреблять сокращения, используемые необразованным населением. Садитесь!» Я украдкой выдохнула и плюхнулась рядом с Кики. «Продолжим!» — проронил хафлинг, опираясь рукой на кафедру, которую, кстати, специально сконструировали под его размер, чтобы преподаватель мог обозревать студентов, внемлющих каждому его слову, а не пряжки на форменных школьных ремнях. «Повторю, на основании географических регионов обитания, фенотипических отличий и культурных признаков выделяют три основных вида – золотые эльфы, лунные и лесные». Проявив ученическое рвение, я подвинула раскрытую тетрадь и принялась записывать. Лучше иметь конспект перед глазами, чем самостоятельно пробираться сквозь излишки информации 600-страничного учебника по разумным расам. «Кто может рассказать о наиболее ярких представителях данной расы, золотых эльфах?» — обратился к аудитории хафлинг. «Обучающийся Рохо!» Парень неохотно поднялся со своего места. «Ну, золотыми их называют из-за цвета волос и кожи». «Это все, что вам известно?» — нахмурился преподаватель. — Прискорбно. Садитесь, обучающийся Роха. Веласкес, вам есть что добавить? Кики изящно поднялась со своего места и улыбнулась. — Золотые или солнечные эльфы действительно имеют примечательный цвет кожи и волос, — уверенно начала рысь. — Это связано с регионом обитания, равниной радужных ветров. Из-за мельчайших частичек золота, меди и латуни, находящихся в воздухе, волосы, кожа и ногти эльфов приобретают редкий золотистый оттенок, блестящий на солнце. Ну, это надолго. Молодец, Каспа, нашел кого спросить. Кики же помешана на эльфах, считая их самыми няшными няшками из всех. Высокие внешние тонкие тела имеют очень прочный скелет, вдохновенно вещала рысь. Вопреки сказкам о бессмертии, золотые эльфы подвержены старению и смерти. Своих погибших собратьев эльфы не закапывают в землю, а бальзамируют специальным образом и оставляют в выступах хребта павших. Со временем ветер покрывает тела толстым слоем радужной пыли, и со стороны кажется, что это золотые статуи. «Замечательно, Веласкес!» — Каспа одобрительно качнул головой. «На этом пока прервемся». «А я только собралась про брачные ритуалы рассказать», — посетовала подруга, садясь на место. «Говорю же, повернута на эльфах, а с виду приличная хвостатая рысь». «Охотники столь же увлекательно поведать о лунных и лесных кланах есть?» Тишина, повисшая в кабинете после вопроса преподавателя, была поистине идеальной. «Так и знал», — вздохнул Хафлинг. «В таком случае запоминаем. Лунные эльфы расселены в пределе Эльграс. Как мы знаем, солнце в данном регионе находится ниже линии горизонта в течение 5 декад и появляется только на 17 часов в последний день цикла. В связи с этим лунные эльфы кардинально отличаются от своих солнечных собратьев. Их кожа имеет серый оттенок, волосы черные или темно-серые, а глаза окрашены черным пигментом». Хафлинг сделал небольшую паузу, давая нам возможность записать его слова, и продолжил. «Третий вид эльфов — лесные. К счастью, лесных видели лишь во времена последнего союза. Доподлинно известно, что эти эльфы — одни из самых метких стрелков. Также они великолепно разбираются в ядах и транквилизаторах растительного и животного происхождения». Преподаватель снова прервался, на этот раз для того, чтобы сойти со ступени кафедры и взять в руки меловую палочку. «А теперь более детально рассмотрим культурные отличия данной расы от иных». «Преподаватель Каспо!» Неожиданно прервали Хафлинга. Мужчина медленно обернулся и посмотрел на тянувшего вверх руку младшего наследника престола. Собственно, на Джерома заинтересованно посмотрели и все остальные, в том числе и я, мысленно гадая, почему смазливому не сидится за партой спокойно. «У вас возникли какие-то вопросы, обучающиеся? Правильно ли я понял, преподаватель, что на данный момент науке и истории известно только 3 основных вида эльфов?» «Ух, кажется, меня раздражает даже звук его голоса. И чего этот белобрысый осел недопонял? Сказано, 3 и точка». Но неожиданно для всех присутствующих в аудитории преподаватель Каспу не стал отвечать на столь очевидный вопрос. Хафлинг уставился на светлого принца, и они долго и пристально изучали друг друга глазами. Первым сдался почему-то Каспу, отведя взгляд в сторону, а затем и вовсе повернувшись спиной к напряженно следящей за происходящим аудитории. Откашлялся Хафлинг, вновь беря в руки меловую палочку. «Несмотря на разные районы заселения эльфов, их культурные особенности практически идентичны, что свидетельствует о некогда совместном проживании на одной территории и последующем расселении. Для зачета вам необходимо будет знать 7 основных божеств, которым поклоняются представители кланов». Но к своему стыду я никак не могла сконцентрироваться на громком басе Каспо, вещающего около доски. Мой взгляд был прикован к светло-серой, фактически белой макушке Джерома. Что мог означать его вопрос и неожиданное молчание Хафлинга? Неужели есть и другие эльфы, о которых нам почему-то не рассказывают преподаватели? И если это действительно так, то в чем причина? Для чего умалчивать такую информацию? Почувствовав мой взгляд, Джером резко повернулся. Кошкин хвост. Застигнутая врасплох, я поспешно опустила голову пониже и сделала вид, что полностью погрузилась в процесс нудного конспектирования. Я ходила туда-сюда по крылечку западной пристройки и бесилась. Уже полчаса улетели Канису под хвост, а у полуразрушенного здания невзрачной пристройки никто, кроме разъяренной Парды, так и не появился. Зная мерзостный характер наследника, я еще с утра сбегала к куратору, чтобы убедиться, что про отработку Джером не соврал. Айрис Руккола как раз пыталась привести свою внешность в порядок. Куратор была уроженкой Вая, небольшого архипелага на юге, хорошо известного ядовитыми плантациями Анчара. По какой-то загадочной причине местное население рождалось уже устойчивым к яду, причем не только Анчара, но и практически всех ядовитых растений, произрастающих на темных землях. Айрис имела характерное для жителей Вая строение тела – высокое, темноволосое, крупное. Сочная, как выражались ребята из параллели. Она в задумчивости рассматривала косметичку, и в глубине ее глаз застыло точно такое же выражение паники, как у Кики, когда той на экзамене попался билет про дифференциальное исчисление биоэнергетических полей черных троллей. И если рысь мне удалось спасти, благодаря заранее припрятанной в рукаве шпоре, то выручать куратора показалось как-то странно. Поэтому, услышав крайне раздраженное «Да, Ноэми, вы приступаете сегодня, сразу же после занятий», поторопилась оставить куратора наедине с кремами, тенями, тушью и помадой. И вот теперь я топтала ногами крыльцо западной пристройки в ожидании хоть кого-нибудь. Обучающаяся Верис, голос директора заставил меня вздрогнуть от неожиданности. Резко обернувшись, я увидела Итана Бенедикта и рыжебородого дворфа-полукровку. Оба в высоких сапогах до середины бедра, испачканных желтой глиной, в простой, скорее всего, рабочей одежде, которую не жалко испортить. Но если вид дворфа был привычным, то комья пыли и паутины, запутавшиеся в выгоревших на солнце волосах директора, вызвали немало вопросов. «Верис, вы зачем так рано пришли?» — удивился Итан Бенедикт, стремительно взлетая по ступенькам на крыльцо и попутно шаря в карманах в поисках ключа. «Куратор сказала, что отработка начнется сразу после занятий». «Хм!» — недовольно нахмурился мужчина, отпирая покосившуюся дверь. «Я же просил Макалича предупредить». «Ага, нашел кого просить. В списке моих недоброжелателей у Макалича законное первое место. Следом Джером». «Что ж, в таком случае не будем терять времени», — сказал Итан, проходя в затхлое темное помещение западной пристройки. «Артур», — обратился он к рыжебородому дворфу, — «осматривайтесь, а я пока разложу все чертежи. Обучающийся Верис», — бросил он, даже не поворачивая головы в мою сторону. «Вы здесь раньше были?» Я кивнула, потом сообразила, что глаз на затылке директора нет, и поспешно приблизилась. «Да, на первом курсе, когда еще работал архив». Нас водили сюда на обзорную экскурсию. «Хорошо, значит, не заблудитесь», — кивнул мужчина и повернулся в сторону входа. «А вот и обучающийся Райвель. Замечательно». Ничего замечательного в том, что этот смазливый засранец приперся, лично я не видела, поэтому громко фыркнула и одарила наследника хмурым взглядом. Парень в долгу не остался и ответил мне тем же. Пока мы приветствовали друг друга убийственными взглядами, Итан Бенедикт сделал еще несколько шагов по коридору и толкнул двери в ближайший кабинет. «Итак, враги-неприятели, сегодня вы работаете здесь. Джером освобождает комнату от парт и прочей рухляди. Верис ловит крыс». «Что?» «Да-да, я в курсе, что кричать на взрослого мужчину, наделенного влиянием, тем более на директора, способного одним щелчком пальцев выкинуть тебя за ворота школы, как минимум недальновидно. Но...» «Заставить Парду ловить крыс? Он случаем с дуба не рухнул?» «Не понимаю, с чего такая бурная реакция, обучающаяся», — пристально глянул директор. «При всем уважении, которое еще надо заслужить, бывший ты вояка, я не крысоловка». «Серьезно?» «Ах, он гад, еще и насмехаться изволит». «Директор», — неожиданно вступил в разговор Джером, — «а вам не кажется, что подобного рода общественные работы нам, с обучающейся Верис, не по статусу?» Искоса глянув на младшего наследника, я заметила крайне недовольное выражение на холеной моське. «Он-то с чего пылит? Его в подпол крыс ловить никто не отправлял». «Дайте угадаю, обучающийся Райвель», — усмехнулся директор. «Если Ноэми не крысоловка, то вы не хламонос?» И в эту секунду я посмотрела на Итана Бенедикта совершенно другими глазами. «Во сколько там его отдали на флот? В 12? А значит, он вряд ли ходил в магическую школу, вряд ли общался со своими сверстниками, дурачился на переменах, дружил, ненавидел или влюблялся. Скорее всего, вначале были домашние репетиторы, а после корабль, море и команда. Это все, чем успела одарить его юность. И теперь нерастраченное ребячество прорывалось сквозь строгий костюм и серьезную маску начальника. Он развлекался, причем за наш Джеромом счет. «Господин директор», — начал было мой невольный подельник на ниве общественных работ, «когда родители отправляли меня в эту школу, им было гарантировано...» И вот тут-то Итан Бенедикт вновь едва заметно изменился, усилился его запах. Из глаз пропали искорки веселья, а сам он будто стал выше и шире в плечах. «С того момента, как вы подписали документы о зачислении, прошли экзамены на поступление и обрели статус обучающегося», — резко сказал директор. «Заметьте, Джером, не обучающегося престола наследника, не обучающегося с особыми привилегиями, а просто обучающегося. Вы на равных правах со всеми. И пока я занимаю кресло директора, ваш статус наследника не играет никакой роли. Вы можете отказаться от обучения и уйти, когда вам заблагорассудится. А сейчас приступите к отработке вашего наказания». Сказав это, мужчина отвернулся и, склонившись над столом, принялся раскладывать какие-то схемы и чертежи. Мамочкино высочество перекосило, но почему-то, избалованный чужим преклонением, Джером, обычно не особо следящий за словами, на этот раз удержал язык за зубами. «Обучающийся Вейрис, вас все сказанное касается в той же мере, так что поспешите. Крысы сами себя не изловят». Подавив бессознательное желание козырнуть на манер военных и, чеканя шаг, двинуть в сторону подвала для отлова крыс, я позволила себе еще несколько мгновений промедления, в течение которых пристально изучала широкую спину склонившегося над чертежами мужчины. Да, кажется, Кики немного ошиблась. Итан Бенедикт не просто проблема. Он наша коллективная головная боль, неожиданный геморрой и прочие неприятности. Словно черная тень, я незаметно прокралась ближе к цели и растворилась во мраке подвала. Переступив передними лапами, прижалась брюхом к пыльному полу и, не мигая, уставилась на трех встревоженных, доносившимся сверху шумом, крупных мышей. «Ждем-с, пока эти наглые твари не потеряют бдительность». Кошачья сущность, полная азарта от предстоящего, активно била кончиком хвоста и едва сдерживалась, чтобы не замурлыкать от удовольствия. Ведь какая-никакая, но охота! Правила для оборотней на территории школы были не слишком строги. Нам разрешалось превращаться в своих комнатах, если соседки не против и габариты позволяют. Также была выделена небольшая территория в километре от общежития, где мы могли побегать в свое удовольствие и поиграть друг с другом. Не знаю, как прочим оборотням, но мне этого было мало. Когда растешь в лесном прайде, кошачья натура начинает требовать чего-то большего, чем возможность на час-полтора обернуться пардой и погоняться за Кики и ее младшим братцем среди высокой травы. Охота. Мне нужна охота. Несмотря на возрадовавшиеся инстинкты, вот так сразу сдаться на милость директора и стать пай-кошечкой я не пожелала, решив, что вначале следует продемонстрировать мерзкому мужчине не менее мерзкий и находчивый характер чистокровной парды. Быстро раздевшись и приняв кошачью форму, я с отважным видом на черной усатой моське двинулась в сторону подвала, чтобы уже через 3 минуты с диким визгом, да-да, пришлось ради дела трансформировать голосовые связки, вылететь оттуда, преследуемый стайкой крыс у мертвей. Якобы случайно прошмыгнув под ногами Джерома, несущего к выходу парту без одной ножки, я бросилась к директору, обсуждающему что-то с дворфом. Недолго думая, прыгнула на стол, случайно скинула лапами на пол бумаги, а затем вскарабкалась на плечи мужчины. Итан Бенедикт покачнулся и еле слышно выругался сквозь плотно сжатые зубы. «Верис, какого...» «Ты говорить не успел». Давно сдохшие крысы, движимые заклинанием, попытались повторить мой маневр. Едва первая из них начала карабкаться по штанине директора наверх, он резко выставил вперед руку, и на пол осыпалась серая кучка пепла. Еще одно движение, и та же судьба постигла остальных неупокоенных крысок. «Слезайте, Вейрис», — приказал директор. «Опасных тварей поблизости больше нет». Я вытянула шею, осмотрела поверженных крыс, затем покосилась в сторону матерящегося шепотом Джерома, который, благодаря мне, такой ловкой, уронил на ногу парту, после чего с сомнением глянула на директора и покачала головой. Дескать, делайте со мной что хотите, но бедная маленькая кошечка перепугана до смерти. Из безопасного места не сдвинется. Итан Бенедикт поймал кончик моего хвоста и не сильно дернул. Я, естественно, зашипела и выпустила когти. «Слезайте, обучающиеся». Директор словно не заметил боли от моих коготков, пропоровших плотную ткань пиджака и коснувшихся кожи. «Слезайте, вы все-таки не маленький пушистый котенок, а хорошо откормленная парда». «Это возмутительно. Что еще за хорошо откормленная? Да я пушинка! И вообще, это не я тяжелая, это просто кое-кто слишком хлипкий». Недовольно рыкнув директору прямо на ухо, я махнула хвостом, грациозно спрыгнула на пол и с сомнением посмотрела в сторону открытого подвала. «Вперед из песни, Верис! Осталось всего каких-то 9,5 часов!» Зря он так. В следующий час я профессионально разыграла спектакль «Парда, застрявшая в щели между досками». Дала театрализованное представление «Ой, снимите меня скорее с этой балки, а то я тут вспомнила, что боюсь высоты!» И добила коронным «Помогите! Кажется, за мной хвост!» Злой директор, которого оглушительные визги и необходимость спускаться в пыльный подвал ради оказания помощи глупой парде отвлекали от общения с Артуром, пригрозил, что больше на провокации не поведется, поэтому я была вынуждена объявить антракт и дать зрителям получасовой перерыв. К тому же на отработку я рванула сразу после занятий, и теперь, приученный к вечернему перекусу, организм требовал еды. Живые мыши — это, конечно, немного не то блюдо, которое указывают первым в меню ресторана, но мне были важны не столько калории, сколько впечатления, поэтому я залегла в засаде недалеко от мышиной колонии и принялась терпеливо ждать. Серая предводительница смело выглянула из своего укрытия, повела крохотным носиком и сделала несколько нерешительных шажочков вперед. Замерла, прислушиваясь, все ли в порядке, вновь принюхалась и только после тщательной разведки торопливо понеслась к полкам с недоеденным архивом. Отпустив с миром храбрую разведчицу, я кинула взгляд на возвышающиеся стеллажи. Почему личные дела выпускников хранили в темном подвале, переполненном крысами, мышами и умертвиями, так и осталось загадкой. Возможно, таким нехитрым образом бывшие служащие архива совмещали приятное с полезным, уничтожали никому не нужные личные карточки обучающихся и подкармливали мелких вредителей в надежде, что те не полезут наверх, чтобы полакомиться более ценным учебным материалом. Пойди пойми загадочную душу архивного работника. Лежать в засаде было скучно, поэтому я прислушивалась к доносившимся сверху звукам. Дворф-полукровка пытался уговорить директора изменить что-то в предложенном плане, сократить таким образом материал и сэкономить средства. Итан Бенедикт стоял на своем, а Аки скала в море, напоминая подвыпившего работягу в день зарплаты, кричащего со стойки бара «Гуляем на все!». Прислушиваясь к разговору, я помиловала еще несколько мышей, позволив им беспрепятственно прошмыгнуть перед носом залегшего в засаде хищника. И, наконец, увидела долгожданный куш этого вечера. В отличие от своих серых блеклых сестер, этот представитель грызунов имел прекрасный темно-рыжий оттенок, обладал длинным хвостом, крохотными розовыми ушками и крупным аппетитным брюшком. Это даже не так называемый «мышиный король», «Это целый мышиный батя!» С трудом удержавшись, я облизнулась и приготовилась к броску. Рыжий батя куснул попытавшуюся прошмыгнуть вперед него мышь, лениво понюхал воздух и в развалочку посеменил к ближайшему стеллажу. И почему-то именно в тот идеальный момент, когда черненькая пардочка приготовилась совершить бросок и сжать в когтистых лапах жирного мышонка, наверху что-то с оглушительным стуком упало — а затем раздались громкие и очень злые комментарии младшего наследника престола. Мышиный батя замер не то от неожиданности, не то от услышанных непристойностей. Не удивлюсь, если мышонок даже покраснел. А затем неожиданно прытко рванул обратно в норку. Твою ж! С диким воплем я прыгнула вперед, отрезая добычей пути к отходу. Заголосил мышонок каким-то невероятным образом, умудряясь кувырнуться прямо в воздухе, уйти от моего удара лапой и со всех ног помчаться в противоположную сторону. Но уж нет, никакие вредные наследники с кривыми руками не испортят мне охоту. Воинственно зашипев, я рванула за ускользающей добычей, но удивительно шустрый для своей комплектации рыжий вредитель заложил крутой вираж и проскочил между моих лап. Не готовая к такому высшему пилотажу тело парды слегка занесло на повороте, задние лапы заскользили по скользкому полу, и я больно стукнулась пятой точкой о нижнюю полку стеллажа. Сцепив зубы, дабы не повторить ранее озвученную Джеромом не слишком приличную тираду, я присела, оттолкнулась лапами и совершила потрясающе красивый точный прыжок. Снова заверещал оказавшийся в когтистых лапах мышиный батя. Он забился, пытаясь вырваться из крепкого захвата, и смешно защелкал зубами. Я довольно мурлыкнула. «Ах, какая ловкая! Ах, какая быстрая! Ах, какая! Какого хрена!» Тихий, на грани слышимости скрип заставил добычу и хищника замереть и прислушаться. Перегруженные, покрытые многолетнюю пылью полки стеллажей стонали, кряхтели и изображали предсмертные стоны. Затем, на короткое мгновение, в темном подвале наступила тишина, но в тот момент, когда мне уже всерьез начало казаться, что все обошлось, раздался противный, чавкающий хруст, и передняя ножка шкафа подломилась. Упс! Первыми в движение пришли книги и тяжелые папки с личными карточками. Я вскочила на лапы, чтобы не быть погребенной под страницами никому не нужной писанины, но сверху пролетел тяжелый томик в синем переплете, который больно припечатал меня по затылку. Не ожидая такой подставы, я потеряла координацию и плюхнулась пузом на пол, раскинув все четыре лапы, а затем меня завалило остатками стоявших на полках книг. Поняв, что недавний хищник сам превратился в жертву, мышиный батя радостно пискнул, снисходительно глянул на поверженную книгами черную кошку и, хвостом клянусь, показал мне язык. Возмущенная до кончиков усов, я каким-то чудом смогла приподняться, а дальше, практически одновременно, звонко клацнули зубы, и с оглушительным грохотом обрушился стеллаж. «Ноэми!» По голосу директора сложно было разобрать, переживает он или бесится. Послышались тяжелые шаги, заскрипела первая ступенька лестницы, ведущей в подвал. «Ну, держись, хвостатое недоразумение!» Прозвучала угроза, а затем в подвале вспыхнул свет. В тусклом свете одной единственной лампочки, висевшей под потолком, перед мужчиной открылась весьма неожиданная картина. Под останками развалившегося стеллажа, погребенная среди кучи книг и папок с личными делами, лежала черная парда. Из-под завала выглядывала только ее припорошенная пылью и паутиной морда. В зубах довольной кошки был крепко зажат хвост крупного рыжего мышонка, который изо всех сил перебирал лапами, не теряя надежды вырваться и сбежать. «Обучающийся Вейрис!» Тяжелый вздох. «Вы издеваетесь?» «Я? Издеваюсь? Между прочим, ловить крыс и мышей не было моей личной инициативой». Торопливо сбежав по лестнице, директор наклонился и достаточно легко приподнял деревянный стеллаж. «Вылезайте, Вейрис, и советую бежать наверх как можно быстрее. В противном случае никто не даст гарантий, что я смогу сдержаться и не устрою карательные мероприятия в отношении вашей попы, целый вечер ищущей себе приключений». Угроза настолько потрясла мою кошачью душу, что я подняла морду и от удивления приоткрыла рот. Радостно пискнув, мышиный батя рванулся вперед, оставляя поверженную кошку ни с чем. Теперь на директора я смотрела дико обиженными глазами. «И не надо на меня дуться, Ноэми!» — устало сказал мужчина, продолжая на весу удерживать такой тяжелый с виду стеллаж. «Вылезайте!» Демонстративно громко фыркнув, я гордо задрала нос, собрала лапы в кучку и приподнялась. Со всех сторон тут же посыпались листочки, выпавшие из личных карточек, книжки с погрызанными мышами уголками и прочая бумажная чушь. Нарочито медленно я выбралась из-под обвала и, неторопливо переступая мягкими лапами, пошла в сторону лестницы. Где-то на середине пути почувствовала взгляд и резко припала на правую заднюю лапу. «Смотрите, директор, я бедная маленькая парда, пострадавшая на ниве общественных работ. Меня нельзя эксплуатировать. Мной надо любоваться и вообще пылинки сдувать». «Прекратить спектакль!» — рявкнул Эйтан Бенедикт, выпуская из рук стеллаж. «Живо наверх! Одеваться!» Взвизгнув от резкого приказа и даже, кажется, невысоко подпрыгнув от неожиданности, я рванула по лестнице с такой скоростью, что и сама не заметила, как очутилась за плотно запертыми дверями. В комнате, где раздевалась в начале общественных работ. «Обучающиеся!» — — громко позвал Итан Бенедикт из коридора. «На сегодня вы закончили. Жду обоих завтра после обеда». Всю ночь меня мучили кошмары. Я вздрагивала, просыпалась и долго ворочалась боку на бок, пытаясь снова заснуть и отдохнуть. Но стоило вновь смежить веки, как в темноте полудремы вокруг меня начинали кружить крысы размером с хорошо прикормленных носорогов. Они велись вокруг, шипели, зло сверкали алыми глазенками и дубасили лысыми, омерзительными хвостами. Бррр. Утром, заявив прихорашивающейся Кике, что общественные работы нанесли мне глубокую психологическую травму, я перекинулась и, свернувшись чудесным черным клубочком, попыталась продлить пытку сном еще немного. После такой сказочной ночки идти на занятия было крайне неосмотрительно по отношению к своему организму. К несчастью, спасительный лечебный сон все не шел, и вернувшаяся спустя час рысь застала меня все в том же состоянии. «Доброе утро, растрепашка!» — улыбнулась подруга, ероша шерсть у меня на загривке. Лениво выгнувшись, я все-таки собралась силами и попыталась встать навстречу новому дню. «Ты чего вернулась?» — перекидываясь обратно в человека, полюбопытствовала я. «Осознала, что бежевый — не мой цвет», — заявила Кики, а потом выглянула из шкафа, в котором что-то лихорадочно пыталась найти, и на полном серьезе выдала. «Это меня убивает!» Улыбнувшись, я оставила рысь наедине с поисками нужной вещицы, натянула на голое тело шелковый халатик и пошла умываться. Наша комната была рассчитана на четверых, но в связи с репутацией школы, точнее, полным отсутствием таковой, наполняемость студентами была ниже некуда. И если приемная комиссия начало каждого учебного года встречала в слезах и панике, то Кики откровенно радовалась сложившемуся недобору, захватив в личное владение два оставшихся в комнате ничейных шкафа. Надо отметить, что у всех кошечек, вне зависимости от их прайда, есть общая черта. Мы все тщательно следим за своим внешним видом. Но в случае с Кики все было несколько круче. Девушка была помешана на вещах, искусно подобранных аксессуарах, дорогой косметике и туфлях. Все три шкафа Кики ломились от избытка красивых и безумно дорогих вещей. И самое примечательное в том, что на моей памяти рысь еще ни разу не надевала одну и ту же одежду дважды. Мне бы такие таланты и такой большой кошелек. Приняв прохладный душ и приведя себя в порядок, я вернулась в комнату. «Советую переодеться», — предупредила рысь, придирчиво крутясь перед зеркалом. Она сменила бежевый джемпер на тонкую белую блузку, выгодно подчеркивающую каждый выступающий изгиб тела, и теперь пыталась подобрать шелковый платок в тон. «А что, есть повод?» — копошась среди вешалок, поинтересовалась я. «А как же! Пока ты дрыхла, директор отменил первый урок и собрал всех в актовом зале для срочного объявления». Черное платье с нежно-розовым кружевным воротником выпало из моих рук. «Что? Ой, ну чего ты переживаешь?» — поморщилась Кики. «Я отметилась за нас двоих, так что официально никто о твоем прогуле не узнает. Но мне кажется, пора менять учебное заведение». Поднятое с пола платье вновь выпало из моих рук. «Что?» Кики, как, впрочем, и я, использовала магическую школу в попытке побыть самостоятельной и выйти из-под опеки семьи, поэтому ее слова о смене места учебы поразили меня до кончика хвоста. Поймав отражение зеркала мой удивленный взгляд, девушка грациозным движением поправила волосы и плюхнулась на свободную кровать. «Хочу заметить, что я всех предупреждала относительно нашего нового директора». Даже эти слова почему-то прозвучали грустно. «Как увидела, сразу поняла, мужик деятельный попался. А значит, что? Жди парада перемен». Девушка кивнула и принялась кратко пересказывать суть утреннего собрания. Оказалось, что новый руководитель философской школы общего профиля не впечатлился собственной должностью. Каким-то удивительным образом Итан Бенедикт смог свершить невероятное. Он надавил на аттестационный комитет Министерства магического образования и предоставил все основания для того, чтобы перевести паршивенькую магическую школу общего профиля в самую настоящую магическую академию, а себя из директоров повысил до ректора. Кто еще не понял, это великая печалька. «Пока изменен только статус», — продолжала делиться новостями рысь. Но ректор обрадовал тем, что до конца декады проведет анализ профпригодности всех педагогов. Параллельно рассмотрит личные карточки должников. Худшие среди педагогов будут уволены, обучающиеся с кучей хвостов отчислены. Для остальных в конце декады пройдет трехчасовой тест, по итогам которого нас распределят по 5 основным курсам. 5 курсов? Че он выдумывает? Мы же общий профиль. А Хамс? Недовольно скривилась подруга. «Прощай, спокойная жизнь. Теперь придется всерьез взяться за учебу». Комнату наполнил наш коллективный вздох полной печали. «Обучающаяся Вейрис, очень жаль, что вы проигнорировали утреннее собрание». Встретил меня хмурым взглядом ректор, стоящий на крыльце в западную пристройку. Оно, кстати, было обязательным для всех. Я опустила голову и попыталась скрыть удивление. Кики ведь отметила меня среди присутствующих, а это значит, что наш карьерист либо чрезвычайно глазаст, либо уже успел обзавестись бесплатными стукачами. «Надеюсь, вам все передали о нововведениях?» «Да», — коротко ответила я, внимательно разглядывая возвышающегося мужчину. Сегодняшний Итан Бенедикт кардинально отличался от вчерашнего. Вместо простой рабочей одежды — строгий деловой костюм, золотые часы на запястье, массивный перстень на указательном пальце левой руки. Вместо выгоревших на солнце растрепанных волос и легкой щетины — тщательно выбритое, сосредоточенное лицо и зачесанные назад волосы. А еще от него вновь разило той самой незнакомкой с чересчур сладкими духами. «Сегодня работаете под присмотром Макалича и куратора Рукола», — сухо бросил ректор, спускаясь по ступенькам. — «Надеюсь, в этот раз обойдется без происшествий?» Уверенно кивнула. — «Конечно, без происшествий. Крыс и мышей меня больше никто ловить не заставит. Прибить Джерома не даст Макалич. В свою очередь, куратор Рукола не позволит телохранителю укокошить чистокровную парду. А сам Джером в присутствии Айрис не станет вступать со мной в перепалку». — «Ляпота!» Пожелав ректору приятного вечера, я поднялась по ступенькам и смело вошла в здание, чтобы тут же удивленно ахнуть. Западная пристройка, отданная под нужды канцелярских служащих для создания архива магической школы, не то чтобы на ладан дышала, она, откровенно говоря, давно нуждалась в капитальном ремонте, начиная где-то с 3-го дня после постройки. Шишей на ремонт, естественно, ни у кого не было, поэтому трехэтажная пристройка тихохонько ветшала и ненавязчиво разрушалась. К несчастью, прокатившийся по территории Аристалии во время летних каникул ураган ощутимо потрепал крышу, сделав здание совсем непригодным для дальнейшей эксплуатации. Вчера, со скрытым злорадством прислушиваясь к тому, как Джером таскал парты и прочую рухлядь, я искренне верила, что торжественный вынос хлама нужен для сноса. Но уж никак не для ремонта. «Чё застыло?» — прикрикнул широкоплечий дворф, закидывая за плечо тяжеленный мешок с цементом. «Ты к Артуру? Так он пошел на часок вздремнуть!» — обратился ко мне второй рабочий с большой банкой едко пахнущего лака в руках. «С такими-то сроками работы о полноценном отдыхе можно забыть!» — весело добавил третий дворф, ловко сматывая толстый жгут. «Так что приходи попозже!» Подвел итог первый, унося мешок в ту самую комнату, где я вчера переодевалась. Прикрыв нос швейным платком, чтобы спасти тонкое обоняние кошки от резкой вони растворителей, краски, пропитки и лака, я подошла поближе ко второму рабочему, который показался наиболее осведомленным, и призналась. «Мне не к Артуру, мне бы на отработку. Не знаете, где можно найти куратора Рукола?» «А-а-а!» — понимающе протянул тот. «Поднимайся на 3-й этаж». Махнул кисточкой в сторону лестницы рабочий. «Они где-то там». Осторожно переступая через разбросанные инструменты и кучу строительного мусора, я пересекла нижнюю площадку и, под аккомпанемент молотков, дрелей и тихой ругани рабочих, поторопилась наверх. Где-то там оказалось просторным кабинетом, в котором с комфортом расположились куратор и личный телохранитель наследника. Арис угощала молодого мужчину пирожками из столовой и поила ароматным чаем из термоса, а Дерин подчивал куратора рассказами о придворной жизни. Появление кого-то третьего спутало бы все карты куратора в выработанной стратегии по завоеванию внимания Макалича, поэтому, вручив мне тряпку и ведро, она послала меня в соседний кабинет мыть окна. Окна — это все-таки не отлов крыс в пыльном подвале, так что я пожала плечами и отправилась отрабатывать свой недавний прокол на уроке профессора Тебиона. «Привет, хвостатая!» — хмуро глянул Джером. «Привет, смазливый!» — ехидно улыбнулась в ответ. «Че такой помятый?» Парень украдкой зевнул, махнул рукой, мол, отцепись, не твоего ума дело, и поменял тему. «Тебе что сказали делать?» «Окна мыть», — вздохнула я, безрадостно оглядывая 4 витражных окна. «А тебе?» «Перегородку сломать», — вздохнул наследник. «Ну, ломать не строить». Стянув темно-коричневый кардиган, я придирчиво оглядела ближайшее окно, провела пальцем по стеклу и впечатлилась толстым слоем пыли вперемешку с грязью. «А что, господа бумажкоморатели не знакомы со словом «уборка»?» «Принести тебе воду?» — неожиданно предложил Джером. «Сама справлюсь». С самым независимым видом я подхватила ведро и направилась к выходу. Ведро было небольшим, металлическим, с погнутой ручкой и криво нарисованным желто-красным цветочком на боку. При каждом моем шаге оно издавало потрясающий скрипучий звук, от которого мои чувствительные ушки едва не сворачивались в трубочку. Прямо пыточный инструмент, а не хозяйственный инвентарь. По запаху, отыскав на этаже туалет, я набрала воды в раковине и потащила обратно. Ведро было почти полным, поэтому ничего удивительного в том, что по пути я пару раз зацепилась им за ногу, и расплескавшаяся вода замочила черные джинсы и просочилась в сапоги. Тихонько ненавидя весь мир в целом и собственное упрямство в частности, я все-таки дотащила ведро до кабинета и с громким стуком водрузила на подоконник. «Да, у меня бы так хорошо донести не получилось», — язвительно заметил Джером, с улыбкой наблюдая, как я стягиваю сапоги и вытряхиваю из них воду. «Ненавижу, когда кто-то прав, а я при этом ошибаюсь. Особенно, когда прав этот смазливый придурок». «Может, уже займешься делом?» Джером усмехнулся, расстегнув верхние пуговицы, стянул рубашку через голову и кинул ее на спинку стула, где уже висел мой кардиган. Оставшись в одной майке, совершенно не скрывающей поджарое тело, младший наследник взял лом и взялся за дело. Понятия не имею, чему учат наследников и возможных правителей, но с ломом Джером управлялся на удивление неплохо. Пока я протирала подоконник и разувалась, чтобы стоять на его чистой поверхности, а не на грязном полу, парень умудрился выломать несколько досок из хлипкой перегородки, разделяющей кабинеты, и даже не запыхаться. Вид светлого принца, работающего наподобие простых работяг, был настолько необычен, что даже приступив к мойке окна, я нет-нет, да и кидала украдкой быстрый взгляд из-под ресниц. И как вчера на уроке Каспо, парень словно почувствовал один из таких взглядов, но он быстро повернулся, застав меня врасплох. Пока я краснела от непонятного смущения, активно делая вид, что полощу тряпку, Джером приблизился и самодовольно улыбнулся. «Ноэми?» «Ну чего?» Я стояла на подоконнике, поэтому, по идее, должна была возвышаться над замершим у моих ног парнем, но почему-то чувствовала себя словно маленький закомплексованный котенок, которого впервые познакомили с сиятельным наследником Джеромом. Он был очень симпатичным парнем, знал об этом и, что хуже того, пользовался своим обаянием. Лично меня всегда приводили в восторг его глаза, светло-голубые, глубокие и задумчивые, словно небо в летний день. Мою сестру, тоже, между прочим, чистокровную парду, восторгали удивительно светлые и мягкие волосы, которые в детстве Джером по настоянию родителей отращивал, но в последнюю пару лет почему-то начал стричься короче. А еще Джером любил сочетать загадочную улыбку и долгий пронзительный взгляд, отчего лично у меня всегда перехватывало дыхание, а кошачьей сущности хотелось творить глупости. Вот и сейчас меня попытались поймать на крючок очарования. Только я не наивная рыбка, а зубастая щука, точнее, кошка. Мне, конечно, до глубины души импонирует твое обожание во взгляде, но время, знаешь ли, не резиновое. Мне еще 4 окна драить, тебе стену сносить, поэтому дублирую свой вопрос. Ты чего-то хотел? Взгляд голубых глаз стал задумчивым, а потом Джером словно очнулся от наваждения. Ничего. Он отвернулся, заметил ведро, стоящее на подоконнике, и подхватил за ручку. «Вода грязная, я поменяю». И, не дав мне опомниться, наследник вышел из кабинета, оставив меня наедине с мокрой тряпкой, пыльным окном и кучей вопросов. Вот дела. Кошачьи боги, что происходит с этим парнем? К тому времени, как Джером вернулся, я успела домыть раму и перешла ко второму окну. Водрузив на подоконник ведро, наследник, не говоря ни слова и стараясь вообще не смотреть в мою сторону, поднял лом и принялся за разрушение. Так, в относительной тишине, каждый, погруженный в работу и собственные мысли, мы провели бок о бок почти 3 часа. За это время Джером доломал стену, вынес доски и успел 50 раз сбегать, поменять воду для меня. К сожалению, окна приобретали блеск и чистоту с меньшей скоростью. «Нам велели заканчивать», — принес благую весть Джером, возвращаясь из коридора. «Тебе помочь?» «Сама справлюсь», — сдувая со лба темную прядку, отмахнулась я. «Ну-ну», — улыбнулся наследник. «Так же ловко, как с ведром?» Я кинула на него тяжелый взгляд, но поняла, что слишком устала и проголодалась, чтобы вступать в диспут и тратить время. «Нет, я действительно почти закончила», — выжимая тряпку, ответила Джерому. «Осталось только протереть раму на форточке, и все». Чтобы лишний раз не наклоняться, ведерко я подняла наверх и зацепила за ручку форточки, поэтому сам подоконник был мокрым из-за летящих сверху брызг. Поняв этот факт, Джером прислонился плечом к стене, поднял голову и хитро прищурил голубые глаза. «Ваш куратор — на редкость цепкая женщина», — заметил он. «Макалич едва на стену не лезет от ее ненавязчивого внимания». «Вот уж за кого стоит переживать в последнюю очередь, так это за Дерина», — фыркнула в ответ. «Он из тех, кто запросто может давать целые лекции на тему, как избежать брака». «Ты, кстати, тоже». Выронив тряпку из рук, я резко развернулась и хмуро глянула на ухмыляющегося блондинчика. «А ну-ка, поясни». Джером пожал плечами и скрестил руки на груди. Он все еще оставался в майке, поэтому моему взору открывался весьма неплохой вид на мускулистые плечи. Кто бы мог подумать, что у этого высокого доходяги есть мышцы. Но не отвлекаемся. «Ну, Эми, ну хватит разыгрывать из себя невинного котенка», — улыбнулся он. «Понятия не имею, о чем ты», — ушла я в глухую несознанку. Джером вполне мог знать об истинных причинах моего появления в философской школе общего профиля, но в то же время мог и блефовать, ожидая, что я прокалюсь и выложу ему все, как на исповеди. «Брось, Наэми!» — ничуть не смутился от моего пристального взгляда наследник. «Думаешь, я поверил в то, что наша независимая пардочка решила поучиться? Ты даже читать не любишь. Я уж молчу про твои весьма скромные магические познания». Я обиженно надула губы, хотя все сказанное Джеромом было правдой. С охотой читала я только легкую литературу для отдыха, а учебники в эту категорию явно не входят. И да, маг из меня тот еще. Если бы не природный дар к магии крови, доставшийся от прабабушки, то меня даже на порог школы не пустили бы. Джером приблизился. «У твоей семьи достаточно денег, чтобы отдать тебя в Академию имени Зальцера-Сокрушителя. Но ты здесь. Значит, в школу ты пришла не учиться. Ты в нее сбежала», — продолжил раздражать своей осведомленностью Джером. «А прятаться ты можешь только от одного — от навязанного прайдом брака. Я прав?» «Прав на все 100. Но кто же в этом сознается?» «Тебя моя личная жизнь не касается», — недовольно буркнул я и отвернулась. «Ошибаешься, Наэми. Еще как касается». Это было так возмутительно, так в духе Джерома, что я не выдержала и зашипела. Рука непроизвольно дернулась, трансформируясь в боевую форму, и задела ведро. Висящая на крючке емкость опасно покачнулась и неожиданно съехала вниз. Вода внутри пришла в движение. Я попыталась ухватить падающее ведро, но мокрые пальцы соскользнули с края. К несчастью, поднявший голову младший наследник увидел лишь ведро в моих руках, а следом его окатило потоком грязной воды и в придачу оглушительно громко приложило по темечку ведерком. И я честно хотела извиниться, даже пожалеть этого избалованного красавчика, но, глядя на ошарашенного светлого принца и возможного правителя Аристалии, по лицу которого скатывались мутные капли воды, не смогла удержаться от смеха. «Ноэми!» — возмутился вышедший из себя Джером. «Это не смешно!» «Еще как смешно! Так смешно, что меня аж согнуло пополам, и я была вынуждена сесть на подоконник и схватиться за живот». «За что столько ненависти, Наэми?» — — накинулся парень. «Мы же неплохо раньше ладили друг с другом. Что я сделал, чтобы заслужить твои постоянные подколы, Степ, а теперь еще и вылитые на голову помой?» «Ну, с помоями ты погорячился. Всего-то...» «Но, Эми, — оборвал принц, — в чем дело?» Я колебалась, не зная, признаваться или нет. «Ну же!» — рявкнул Джером, подходя ближе и упираясь руками в подоконник по сторонам от меня. Меня немного смутило то, как близко он оказался. К тому же при взгляде на взбешенного принца смеяться резко перехотелось. «Я имею право знать», — наседал парень, — «чем я заслужил такое отношение?» И я не выдержала. «Но в самом деле, раз он так настойчиво просит, я, что ли, должна молчать?» «Ты разрыдался, как девчонка!» — выпалила я и обвинительно посмотрела в растерянные голубые глаза. «Разрыдался?» — переспросил парень. «Я?» «Ой, вы только гляньте на этого актера! Какая точная передача удивления в голосе! Какая энергия! Какая восхитительная работа лицевых мышц! А какая утонченная подача! Браво! Просим еще!» «Вот только не надо тут из себя строить невесть кого!» — разозлилась уже я. «Вспоминай! Мы пускали флотилии в саду, рядом с фонтаном из белого мрамора. Ты обнял меня и поцеловал. А потом ты влепила мне пощечину», — тихо закончил Джером. «Да», — на моих губах появилась снисходительная усмешка. «А ты разрыдался», — обвинительно тыкнула ему пальцем в грудь. «И побежал ябедничать родителям, а вечером всех пардов попросили убраться с территории королевского замка». Я смотрела в глаза Джерома и вновь возвращалась в тот день. Нам так и не дали разъяснений, почему приближенную семью пардов, одних из самых верных сторонников Райвелей, выгоняют из королевского замка. Потом отец ездил туда каждый день в течение декады, чтобы узнать причину и попытаться наладить отношения, но с ним не решались разговаривать даже стражники. Никто не понимал, что происходит. Никто, кроме меня. «Значит, все дело в том, что я Плакса и Ябеда», — уточнил Джером, вставая ближе и неожиданно крепко сжимая в своих руках. «Пусти!» — гневно пискнула я, стараясь вырваться, но светлый принц словно и не заметил моих дерганий. Сжав еще сильнее, он наклонился, потерся щекой о мои волосы, прикрыл глаза и вздохнул. «Но, Эми, мне было 9 лет», — тихо сказал он. «Я впервые в жизни влюбился в девочку, и, к несчастью, она оказалась самой вредной пардой на свете». Я громко фыркнула, оставила попытки вырваться и с каменным выражением лица отвернулась в сторону. Как оказалось, зря. В тот момент рухнул весь мой мир. Джером наклонился еще ниже, и теперь при каждом слове его губы едва ощутимо касались моего виска. Я заплакал не от боли. Я заплакал от неожиданности. Ты разбила мне сердце, кошечка. Ранила так глубоко, что я спрятался в саду и пробыл там до ужина. Он неожиданно выпустил меня из своих странных объятий и шагнул назад. «Никто, кроме нас двоих, не знал о случившемся», — сухо добавил он, глядя мне в глаза. «Пардов попросили уехать по другой причине». Резко повернувшись, Джером подхватил со стула свою одежду и, чеканя шаг, вышел из кабинета.